предоставил им права на труд, здравоохранение, образование, социальное обеспечение. Создал условия для активной общественной деятельности. Белоруков принимает участие в организации Московского союза слепых. В 1918 году он отправился из Москвы на Украину в хлебородные места, чтобы найти работу для себя и своих товарищей по союзу. Украинский город Волчанск. Белоруков и приехавший вместе с ним незрячий музыкант Коцур играют в кинотеатре «Астра», включаются в профсоюзную жизнь работников искусств. Коцур вспоминал: «Работу Белоруков развернул как в городе Волчанске, так и в уезде. В результате его агитации в Волчанский союз вступили рабочие сахарного завода в селе Рубежное». Белоруков сотрудничал в газете «Красный путь», выступал на красноармейских митингах, вел культпросвет работу в гарнизонном клубе и в сельских школах, был делегатом Всеукраинского съезда работников искусств. И снова Москва. В трудное для страны время Белоруков, как уполномоченный Московского союза оркестрантов, трудоустраивает сразу 70 незрячих пианистов, скрипачей, певцов, гармонистов. Сбывается самая заветная мечта Белорукова. В июне 1923 года главлит выдает ему разрешение на издание журнала «Жизнь слепых», а уже в апреле 1924 года в типографии Московского детдома слепых был отпечатан его первый номер. Журнал становится подлинным агитатором и организатором разрозненных масс незрячих. В советское время деятельность Белорукова принимает широкий размах. Он заканчивает тифлопедагогические курсы в Москве, выступает как писатель, историк, педагог. Большую известность приобретают литературно-художественные и научно-популярные произведения Александра Белорукова. В них он тонко отображает психологию слепых людей новой эпохи, слившихся в могучее движение строителей социализма. Его социально-бытовую пьесу «Слепые музыканты» 1928 год горячо приветствовал в рецензии Луначарский. «Это культурно и гуманно. Хорошо, если у нас появилась пьеса из жизни слепых. Она, к тому же, написана с огромным знанием дела». В пьесе ярко показано, как незрячие с огромным энтузиазмом участвуют в работе культполитпросветов. Они живут единым стремлением, ставшим их лозунгом: «Трудовая смычка слепых со зрячими». Они дружно работают, не оставляют в беде ослепших товарищей, помогают им освоить брайлевскую грамоту. «Держась друг за друга, — говорит один из героев пьесы, — дополняя один другого, мы строили нашу коллективную жизнь. Товарищи, если в ваших семьях есть слепые, если вы встречаете их где-либо, направляйте учиться. Слепой человек лишь тогда перестанет быть бременем общества, когда его коснется просвещение, и он приобщится к труду». Хорошо была встречена читателями хроникальная повесть Белорукова «В непогоду», 1929 год. Всем своим существом слепой тянется к труду, и в борьбе за советскую власть он не может не быть на стороне пролетариата, утверждает Белоруков. Именно таким выступает герой книги «В непогоду», деятельный, чуткий, социально активный, четко самоопределившийся в классовом отношении, он заставляет нас забыть, что мы имеем дело с ограбленным природой, слепым. В рецензии на повесть, опубликованной в журнале «Новый мир» в 1929 году, говорилось: «Самое примечательное в ней, конечно, то, что написано автором слепым с младенческого возраста, который вместе со своим другом, также лишенным зрения, безбоязненно пустился в столь длинное по тем временам путешествие. Побывали на Украине, на Дону, Кубани, всюду преодолевая трудности пути и заработка, иногда непосильные и зрячему. В центре работ и дней слепых стоит труд, не только дающий заработок, но и наполняющий их жизнь». Время требовало от писателей активного вторжения в жизнь. На совещании незрячих писателей 21 мая 1932 года в Москве, в работе которого наряду с Поповым, Соколовым, Волгиным, Рязанцевым, Шоевым, Лепиным активное участие принял Белоруков, было высказано единодушное мнение, что литература должна быть нацелена на глубокую воспитательную работу